Глава 11. «Думаю, настало время выслушать все предложения», — сказал Артем, сидевшим вокруг костра людям. «Прошу говорить только по существу, много не болтать. Для этого у нас нет времени. Чем больше разумных предложений, тем быстрее мы найдем выход из положения». Последовало глубокое молчание. Но никто из членов военного совета не притронулся к обеду. Пшенной каши с тушенкой, которую женщины разложили в алюминиевые миски, найденные в тех же контейнерах за старушкой. Наконец заговорила Чекалина. «Я так полагаю, что мы должны как-то помешать восстановлению моста. Но что можно сделать в нашем положении? Поджечь доски, которые они приготовили для ремонта. Идея очень даже неплохая», — сказал Шевцов. «Есть возражения?» Он бросил взгляд на Артема, зная заранее, что тот скажет. У Таранцева было слишком кислое выражение лица, чтобы не предугадать его реакцию. Похоже, ему отвели роль всезнайки-эксперта, и это было ему совсем не по душе. Но, тем не менее, он постарался ответить как можно убедительнее. Все подходы к мосту абсолютно открыты. На протяжении примерно 100 метров вообще нет никакого укрытия. Вы же в курсе, что произошло с Олей и со мной утром? Любой, кто попытается с этой стороны подойти к реке, будет подстрелен еще на полпути к мосту. Тут и снайпера не надо, все как на ладони. Есть, правда, один способ добраться до моста. Он сделал паузу, но... Он, по-моему, невозможен. — Может, попробовать ночью? — предложил Рыжков. Артему не хотелось охлаждать его пыл, но пришлось. Не думаю, что они такие уж болваны, чтобы спокойно спать ночью. У них есть грузовик, а у грузовика фары, так что ночью они обязательно будут освещать мост. Опять наступило молчание. Потом Каширский откашлялся и сказал: «Мы с Евгением Александровичем кое о чем поговорили, и теперь выдвигаем наше предложение на обсуждение. Дело в том, что помимо вопросов государственности древних тюрков, я серьезно интересуюсь средневековым оружием. Представьте, что мы в крепости или в замке, окруженным рвом с водой, через который переброшен мост. Этот мост сейчас поднят, и наши враги пытаются его опустить, а наша задача — им помешать». «Каким образом?» — усмехнулся Артем. «Предлагаете бросить в них копья или лить им на головы кипящую смолу? Вы недооцениваете средневековое оружие, Артем», — сказал сукаризный Каширский. «А ведь с его помощью брали города и стирали с карты целые государства. Конечно, в те времена люди не до такой степени владели способами уничтожения себе подобных, это я признаю, но все же они вели войны, и весьма результативно. У нас есть Димин пистолет и 3 автомата. Но это... полет шмеля против эскадрильи тяжелых бомбардировщиков. Нам необходимо более эффективное оружие. Ну что ж, станем на время Робин Гудами, — язвительно произнес Синяев. Будем стрелять из луков, а при случае бить бандитов по голове дубинкой. Опомнитесь, профессор, мы уже отыграли в детские игры. Нет. «Я не то имел в виду», — жестко оборвал его Каширский. «Лук в неумелых руках — пустое дело. Чтобы стать хорошим лучником, нужно минимум 5 лет упорно тренироваться». «Вы знаете», — тихо проговорила Чекалина и покраснела, — «и я умею стрелять из лука. В молодости я была чемпионкой Москвы и даже ездила на чемпионат Европы». «Ну и ну! «Очень даже интересно!» — воодушевился Каширский, и Артем спросил. «А вы можете стрелять из лука лежа, Надежда Антоновна?» Женщина покраснела еще сильнее и отрицательно покачала головой. «Нет, это невозможно, хотя... Я просто ни разу не пробовала!» Артем кивнул в сторону реки. «Стоит вам только встать там со своим луком, как уже через несколько секунд вас превратят в решето». «Вы бы, Артем Егорович, лучше помогли развить эту идею, чем придираться», — вдруг произнесла Ольга, и в ее голосе ясно слышалось презрение. «Лично вы не предложили вообще ни одной идеи, зато успешно смешали с грязью все чужие». «Ничего», — парировал Артем выпад Ольги. «Буду поливать водой и смешивать с грязью любую, даже самую блестящую идею, пока не уверюсь в полной ее безопасности. Я не хочу, чтобы кого-то из нас убили по глупой неосторожности или случайности». «Ради бога!» — вмешался Рыжков. «О каком луке идет речь? Из чего мы его сделаем? Не уходите в сторону и послушайте лучше Юрия Федоровича. По-моему, он еще не закончил». Голос зоолога звучал непривычно твердо. Вероятно, он полностью определился в выборе и даже зауважал себя. Внезапно снизу от реки донесся хлопок пистолетного выстрела. В ответ послышалась автоматная и винтовочная стрельба. Синяев вобрал голову в плечи и нервно облизал губы. Артем взглянул на часы. Итак, 1,5 часа и 9 пуль в остатке. Шевцов ободряюще улыбнулся встревоженной Чекалиной. — Не беспокойтесь, Надежда Антоновна. Здесь мы в безопасности. Пулям нас под этим углом не достать. Он повернулся к Каширскому. — Говорите дальше, Юрий Федорович. Я думаю, что в нашем случае лучше подошло бы что-то вроде самострела или арбалета. Всякий, кто может стрелять из винтовки или автомата, сумеет научиться стрелять из арбалета. Дальность стрельбы около 100 метров, но ее вполне реально увеличить. Он улыбнулся Таранцеву. Из арбалета можно стрелять и лежа. Мозг Артема лихорадочно заработал. Идея кажется блестящая. При ее осуществлении они могли бы держать под контролем мост и даже дорогу на другом берегу. — А какова его убойная сила? Стрела арбалета пробивала доспехи, если попадала под прямым углом. — А бензобак грузовика? — Наверняка без проблем. — Подождите, — вмешался Рыжков. Какой еще бензобак? У нас ведь нет арбалета, и я не представляю, откуда он тут возьмется. Пока. Я рассуждаю чисто теоретически, — сказал Каширский и снова хрюкнул своей трубкой. Я не механик и не инженер, но я описал Евгению Александровичу всю конструкцию, и он сказал, что это вполне выполнимо в наших условиях. В пещере, в которой располагался завод, после демонтажа оборудования осталось много всякого барахла, — вмешался в разговор Малеев. А обычная металлическая дребедень, которую им не имело смысла тащить с собой. Там есть и пружины, и трубы, и стальные стержни, остатки арматуры для железобетона. Из них можно сделать стрелы. Вернее, болванки для метания в цель. Мягко поправил его Каширский. Их гораздо проще изготовить. — Но где вы возьмете инструменты? — удивился Артем. — Насколько я понимаю, металл надо будет резать. — Мы с Сергеем уже кое-что отыскали в этом хламе, — ответил Шевцов. — Несколько полустертых ножовок по металлу, старые ножницы, пару напильников, есть ручной точильный камень. Вероятно, еще со времен Чингисхана. Он подмигнул Каширскому, по крайней мере, профессор с этой версией согласен. Артем скептически покачал головой. оружие, которое может стрелять на 100 метров, состряпанное из металлолома. Сомнительная идея. Вы уверены, Юрий Федорович, что мы не потратим свои усилия напрасно? — Конечно, вы вправе опасаться, — отозвался Каширский, — но арбалет в свое время уничтожил массу людей. Я не вижу причин, чтобы не уничтожить еще несколько негодяев. А Евгений Александрович и Сергей уверены, что сумеют смастерить его. Он показал на чертеж, сделанный на земле. Нужно сказать, что в средние века оружейники были в худших условиях, чем мы. У них не было готовых заготовок. Все приходилось ковать вручную. А у нас этого добра в достатке. Ну что ж, если мы решили изготовить эту штуковину, нужно приниматься за нее как можно скорее, — заметил Артем и прислушался. Со стороны реки по-прежнему не доносилось ни звука. — Правильно, — сказал Шевцов и взглянул на солнце. — У нас в запасе около 8 часов до наступления темноты, да к тому же вся ночь впереди. Поэтому времени нам вполне должно хватить. И посмотрел на Синяева. — Петр Григорьевич, вы тоже пойдете с нами. Пара лишних рук не помешает. Синяев с готовностью закивал. — Конечно, конечно! — и с явной гордостью заметил. — До института я работал в автомастерских, так что напильник в руках держать умею. — Прекрасно! — рассмеялся Шевцов. — Кажется, складывается весьма приличная инженерно-техническая бригада. Шевцов, Каширский и Синяев ушли, а Рыжков задумчиво сказал: — Странный человек этот Синяев, молчалив, замкнут, весь в себе и словно пытается спрятаться за бутылкой. Трусливый и пакостный человек ваш Синяев, буркнул в ответ Артем, и, похоже, самый обыкновенный пьяница. Так что не забивайте себе голову какими-то сложностями, Аркадий Степанович. На самом деле все гораздо проще.